Глава восьмая. Первые шаги. Егор Марков в новых сапогах, в новой рубахе, с волосами, обильно смазанными коровьим маслом, явился с матерью в школу в первый раз. Аграфена расспросила школьного сторожа, куда свести Егорку, и робко вошла в класс. Ученики возрастом от 12 до 25 лет шумно рассаживались за столами. Густо побагровевший Егорка стал у двери, а Аграфена, тоже сильно робея, приблизилась к учительскому столу, на котором лежали несколько книжек, пучок розок и линейка. «Новичка привели! Хо-хо-хо! Новичок!» — раздались возгласы учеников. Учитель Федор Иванович был низенький человек с маленькими серыми глазами, бритый, в потертом кафтане, в растрепанном паричке. Он хлопнул линейкой по столу. «Молчать!» «К вашей милости!» — низко поклонился Аграфена. По обычаю она принесла учителю горшок с кашей и пирог. Учитель поставил на стол приношение. «Как звать?» «Марков Егорка». «Марков Егор, подойди!» Трепещущий Егорка подошел. «Хочешь учиться?» «Хочу», — прошептал Егорка. «Ох, хочет, батюшка, хочет!» — подхватила Аграфена. «Уж так меня молил, чтоб хлопотала я за него!» «Ладно», — сказал учитель. «Иди, баба!» Аграфена с поклоном ушла. «Марков Егор, садись вот здесь, впереди!» Егорку посадили с недорослем Ильей Тарелкиным и сыном дьяка Трифоном Бахуровым. На трех учеников был один букварь. Учитель отошел от Егорки, сел за стол и стал без церемонии есть принесенный пирог. Ученики твердили заданные уроки. Класс походил на огромный жужжащий улей. Лохматый детина огромного роста с длинными черными усами долбил молитвы. Другой, заткнув уши пальцами и раскачиваясь, читал нараспев, как дьячок: «Хвалите Бога человеку всяку, долг учиться письмен, словес знаку, учением бо благо разумеет, в царство небесное со святыми успеет». Третий толкал товарищей в бока и в спину кулаком, а когда те сердито оборачивались к нему, он делал невинное лицо и с показным усердием твердил: «Буки ас ба, веди ас ва». «Глаголь асга!» Учитель, прислушавшись к равномерному деловому гулу класса, подошел к первому столу, вырвал из рук Ильи Тарелкина засаленный букварь и дважды черкнул твердым ногтем на первой странице. Швырнув книжку перед оробевшим Егоркой, он сказал: «От сих и до сих!» Потом преспокойно отошел к кафедре. Егорка остолбенело взглянул на страницу, ничего не понимая. Красноглазый Илюшка с белыми, как лен, волосами выдернул у него букварь из рук. Егорка внимательно слушал обрывки фраз, которые доносились к нему со всех сторон. После обеденного отдыха учитель подошел к Егорке. «Сказывай урок!» Егорка сидел неподвижно. Лицо и уши его залились горячей краской. «Встань, встань!» — зашептал, толкая соседа, Тришка Бахуров. Егорка вскочил. «Не вытвердил?» — сурово спросил учитель. «У меня не было...» Учитель, не слушая, схватил Егорку сухой, но сильной рукой за ухо и повел к скамейке, стоявшей у стены. Скамейка была предназначена специально для порки и уже была гладко отшлифована телами поротых. Учитель положил Егорку на скамейку лицом вниз, велел спустить штаны и отстегал на первый раз, впрочем, довольно милостиво. Ударяя розгой, он приговаривал: «Розга ум вострит, память возбуждает и волю злую в благу прилагает. Учит Господу Богу ся молите и рано в церковь на службу ходите. Целуйте розгу, бичи, жезл лобызайте, та суть безвинна, тех не проклинайте, и рук я же вами язвы налагают, ибо не зла вам, а добра желают. После порки учитель сказал: «Сии стихи приготовишь к завтраму, в назидание за леность». Егорка пробормотал, застегиваясь: «Я и сейчас могу рассказать». «О!» — удивился Федор Иванович. «Говори!» Егорка сквозь слезы забубнил. Розга ум вострит, память возбуждает. Стихи он прочитал без единой ошибки. «Ты что, раньше знал?» — спросил учитель. «Нет. Который сзади сидит, твердил, а я понял». «Да ты, видать, востер. Что ж урок не выучил?» Егорка осмелел. Оказывается, с учителем можно разговаривать. «У меня букваря не было, вон тот отобрал». «Ладно, иди. Тарелкин Илья, покажешь новичку буквы». Егорка вернулся на место. «Да как же, держи карман шире», — злобно усмехнулся Илюшка. «Буду я тебе, дураку, показывать». Над Егором сжалился Трифон. Это был 19-летний парень, белобрысый и уже склонный к полноте. Степенный и хозяйственный Трифон учился довольно хорошо. Недостаток способностей восполнял усердием. Товарищи любили Бахурова, он всегда помогал в беде. Трифон показал новичку буквы и слова. Егорка все хватал на лету. Через полчаса он отлично ответил учителю заданный урок. Федор Иванович почесал в затылке, сдвинул парик, добродушно проворчал: «О, ты остро понятлив. Зря я тебя выдрал. Ну ладно, вдруг орять попадешься, тогда помилую». Егорка возвращался домой счастливый, несмотря на порку. Учение началось. «Учитель знает, какой я усердный». Он торжественно декламировал: «Розга ум вострит, память возбуждает». До поздней ночи мать и бабушка слушали рассказ Егорки о школе. Общую радость отравляли только мысли об Илье, который неведомо где скитается, если только не сложил голову в незнаемой стороне. На следующий день Егорка вернулся домой в одном белье, посинел и от холода. «Родненький!» — взвыла Ульяна. «Да что это с тобой? Ограбили? Какие же злодеи, чтоб им пропасть мальчишку обидели? Это с меня бабушка на заставе сняли!» — стуча зубами, пожаловался Егорка. Он забрался на теплую печку и рассказал бабушке, что случилось. Егорка весело шагал из школы домой, повторяя в уме уроки. Учитель дал ему аспидную доску, мальчик нес ее под мышкой. У самых мясницких ворот высокий кривой человек в засаленном кафтане схватил Егорку за руку. «Стой! Ты кто таков есть?» «Я навигацкой школы ученик», — отвечал оторопевший Егорка. «Плати 15 алтын», — приказал незнакомец, смотря единственным глазом выше Егоркиной головы. «За что, дяденька?» «За то, что его царского величества уставы нарушаешь, по улицам в неуказанном платье ходишь». Егорка испугался. «Я завсегда по улицам ходил, да с меня николи указанного платья не спрашивали». «Че ты, дурак, мелешь?» — сердито проворчал кривой целовальник. «Ты в школе давно?» «Второй день». «Тот и оно. Прежде ты был простого звания мальчонка, с тебя спросу не было. Хоть нагишом бегай. А теперь ты его царского величества, государя Петра Алексеевича, навигатор. И тебе в русском платье ходить не полагается. Плати пошлину». Егорка брыкался, старался вырваться, но целовальник стащил с него верхнее платье и унес в будку. «Сие залог. Пошлину принесешь, получишь свои пожитки». Егорка в одних портках и холщовой рубахе, ежась от холода и стыда, побежал домой. Марковы и Ракитины сложили все свои наличные деньги и выкупили Егоркину одежду. Пеню пришлось платить не одному Егорке Маркову. Многие навигаторы попадали в такую же беду. Один из попечителей навигацкой школы, дьяк Курбатов, писал царю: «Навигацких учеников по приказу князя Троекурова задерживают в городских воротах, у которых нет платья французского. А кому выкупить нечем, у тех лежат на караулах кафтаны многие дни, а им, ученикам, многим кафтанов делать нечем, разве милостью государевой будут им сделаны из казны. Закон остался в силе. Ходить в русской одежде навигаторам по Москве позволено не было. Но наиболее бедным, в число их попал и Егорка Марков, сшили форменную одежду на казенный счет. Какой был переполох в домах Марковых и Ракитинах, когда Егорка явился из школы в новом кафтанчике, панталонах и треуголке. Бабка Ульяна заголосила: «Батюшки, обосурманили парня, совсем обосурманили! Говорила не отдавать его в школу эту проклятую!» «Перестань, соседка, выть, как над покойником», — вмешался Семен. «Погляди, какой у тебя внук-то стал красавец!» Егорка молодцевато повертывался в ловко сидевшем кафтанчике, обшитом серебряным позументом. Треуголка была лихо сдвинута на бок, из-под нее выглядывало сухощавое лицо мальчика, разгоревшееся от радости. Учение Егора Маркова подвигалось быстро. Склады он проходил недолго. Мальчик ночи напролет просиживал за книгой, стараясь понять, как получаются из букв слова, и через 3 недели стал читать так бегло, что поразил учителя Федора Ивановича. «Вот», — говорил учитель, — колотя нерадивых учеников линейкой по пальцам, — «вот, смотрите и поучайтесь, сколь великие успехи любовью к книжному учению и тщанием достигаются!» И показывал на Егора.